Событие 26. В морилку, потом в сушилку и в распрямилку. «Сейчас мы его поймаем», — прошипела шепотом Фокина, качаясь на одной ноге и боясь спугнуть Костю. «Поймаем и в морилку, потом в сушилку, потом в распрямилку». «Хрррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррr Костя спал и даже не предполагал, какую страшную гибель готовила ему староста нашего класса Зинка Фокина. Нельзя было терять ни одной минуты. Тем более, что вернувшиеся с улицы ребята тут же присоединились к Зинке Фокиной и тоже выразили самое горячее желание поймать Костю Малинина, то есть Махаона, и посадить его в морилку. Вот лоботрясы несчастные. Что угодно согласятся делать, лишь бы не работать. Появившиеся на участке Венька Смирнов и Генка Коромыслов тоже решили принять участие в этом ужасном деле. Венька растолкал девчонок, взглянул на Костю Малинина и заорал. «Да мы же этого типа с Генкой недавно на улице ловили!» Зинка Фокина вместо того, чтобы сделать Смирнову и Коромыслову выговор за опоздание на воскресник, только зашипела на Веньку, а девчата, воспользовавшись суматохой, оттеснили всех ребят в кусты и стали осторожно сжимать вокруг Малинина Кости смертельный круг. «Что же делать? Что делать?» Я выпорхнул из травы, налетел на Зинку Фокину и стал виться вокруг ее правого уха и умолять, чтобы она оставила в покое Костю Малинина. «Зиночка!» — кричал я. «Остановись! Это же не бабочка! Это человек в виде бабочки! Не Махаон это! Это Малинин!» Но Зинка Фокина отмахнулась от меня, как от надоедливой мухи. «Девочки, да что же вы делаете?» — кричал я изо всех сил. Но они все словно оглохли и ослепли. Они меня не видели и не слышали, словно я и вообще не существовал на свете. Страшное кольцо продолжало сжиматься вокруг Кости Малинина все тесней и тесней. Я заметался, потом взлетел вверх. Оставалось только одно — сбить спящего Малинина с камня, взять его на таран. Может быть, он хоть от удара проснется. Сложив крылья, я ринулся вниз, скользнул над травой и, что есть силы, ударил Костю головой в бок. От сильного удара в голове у меня все помутилось, и перед глазами поплыла радуга. А Костя сорвался с камня, подпрыгнул, подлетел, проснулся в воздухе и, как очумелый, закрутил глазами. «Костя, делай свечку! Свечку делай!» — заорал я не своим голосом. «Какую свечку?» — сказал ничего не соображающий Костя Малинин, протирая заспанные глаза. Тогда я схватил его за лапу и потащил за собой в небо, круто вверх. И откуда у меня только сила взялась? В одну секунду я поднял Костю Малинина, как на лифте, выше кустов. Внизу, где-то там под нами, раздался дикий виск. «Это что, большая перемена?» — спросил меня Костя одуревшим от сна голосом и закрыл глаза. «Какая еще перемена?» — сказал я и нападал Косте сзади лапой, чтобы он хоть немного пришел в себя. В глазах у меня все еще продолжало сиять какое-то северное сияние. «Ты что, еще не проснулся, что ли?» «Сейчас, сейчас», — сказал Малинин. «Сейчас я наемся нектара и сяду за геометрию, а этому Мишке надо крылья оборвать». «Какому Мишке?» «Яковлеву, из семейства отличников, чтобы он не соглашался другой раз заниматься с нами в воскресенье». Малинин хотел сказать что-то еще, но вдруг перестал махать крыльями, громко захрапел и начал валиться в кусты, в самую гущину листьев. «Костя, не засыпай! Пропадешь!» — рявкнул я и стал валиться вслед за своим другом в кусты сирени, цепляясь на лету крыльями за сучки и листья. От удара о ветку Костя опять проснулся. По ветке взад-вперед ползали муравьи. Они мельтешили у меня под ногами, и мне пришлось двум из них дать хорошего пинка, чтобы они не путались не в свое дело в такой, можно сказать, критический момент. «Сейчас же превращайся из бабочки в трутня, слышишь?» — сказал я Косте, разгоняя муравьев. «Какого трутня? Из какой бабочки? Ты что, Баранкин, свихнулся, что ли?» — сказал Малинин и повалился на бок. Вероятно, у спящего Малинина. Так все перепуталось в голове, что он уже ничего не соображал и вообще нес какую-то страшную ахинею. Тогда я его приподнял за крылья. «Превращайся в трутня! Слышишь, Малинин?» «Как это может человек превратиться в трутня?» «Ты баранкин фантазей из семейства человеев, то есть человеков. То есть я спать хочу», — сказал Малинин и повалился на другую сторону. Было слышно, как по саду с криком и визгом продолжали рыскать девчонки. «Если они заметят в кустах яркие крылья Кости Махаона, мы пропали!» «Ты превратишься в трутни или нет? Последний раз тебя спрашиваю!» Я снова поднял упавшего на бок Малинина. При этом я успел легнуть задними лапами двух нахальных муравьев, которые намеревались заползти мне под самое брюхо. «Ладно, Баранкин», — промычал Костя, — «если уж тебе так хочется, только я сначала посплю». «Нет, сначала ты превратишься в трутня, а потом будешь спать. Слушай мою команду». Я схватил Костю за передние лапы и стал изо всех сил трясти его, приговаривая: «Повторяй за мной, повторяй за мной. Ни ночью, ни днем не хочу быть мотыльком. Всех на свете лучше быть, конечно, трутнем». «Вот он где спрятался», — взвизгнул невдалеке голос Зинки Фокиной. «Я так и знала, что он далеко не улетит. Девочки, окружайте куст». «Все, нас обнаружили. Мы пропали», — подумал я. И Малинин опять заснул. И теперь я с ним уже ничего не смогу поделать. У меня при одной этой мысли опустились крылья. И я даже не стал распихивать муравьев, которые опять наползли с разных сторон. «Пусть ползают», — произнес я мысленно. «Теперь все равно». И вдруг именно в эту минуту раздался смех Кости Малинина. Я с ужасом посмотрел в его сторону. Уж не сошел ли он во сне с ума от всех этих переживаний? И вижу, как два муравья ползают возле его брюха и щекочут Костю своими усиками. Они его, значит, щекочут, а он, значит, смеется. Тихо, правда, но смеется. Спит и смеется. Вот балда. Как же это я забыл, что Костя Малинин больше всего на свете щекотки боится. Я еще в лагере его сколько раз будил при помощи щекотки. Вот спасибо муравьям, что надоумили. И не теряя больше ни секунды, я всеми четырьмя лапами сразу стал щекотать Костю под мышками. Тихий смех Кости Махаона сразу же перешел в хохот, и он проснулся. Сразу же проснулся. И глаза открыл, и совершенно спать перестал. Трясется весь, хохочет, заливается, как сумасшедший. Лапами за живот хватается и говорит, захлебываясь от смеха: «Ой, Баранкин, ха, зачем ты меня щекочешь? Ха-ха-ха», — отвечаю я Малинину. Меня тоже в эту минуту разобрал смех, во-первых, на нервной почве, во-вторых, очень уж я обрадовался, что Костя проснулся от этого ужасного сна и окончательно пришел в себя. Я от этой нервной радости даже на время забыл о той смертельной опасности, который еще продолжал грозить Косте Малинину. И главное, хоть Костя и проснулся, я все равно продолжал его щекотать. Кто его знает, перестанешь щекотать, он возьмет и опять заснет. «Да ну вас», — сказал Костя Малинин мне и муравьям, отталкивая меня и муравьев от себя. «Расщекотались здесь. А что это там за шум?» И здесь я снова с ужасом вспомнил о том, что грозит моему лучшему другу. И не только вспомнил, но и понял, что, судя по голосам, Зинка с девчонками уже начали окружать наш куст. «Малинин!» — заорал я. «Сию же минуту сосредотачивайся и начинай превращаться в трутня!» «Почему в трутня? В какого трутня?» — спросил Костя, сладко потягиваясь. «Потому что там Зинка Фокина с юнатками. Они тебя, как махаоны, хотят запрятать в морилку, потом в сушилку, потом в распрямилку!» «Как в морилку? Зачем в морилку?» «Для коллекции!» — заорал я. При слове «коллекция» с Малинина сон прямо как рукой сняло. И он, очевидно, сразу все-все-все вспомнил. Понял все-все-все, понял и осознал весь ужас положения, в который мы с ним попали. Еще бы! Что такое коллекция, Костя знал хорошо. Ведь он сам был когда-то юнатом. И у него у самого когда-то была такая коллекция, в которую так хотела сейчас упрятать его Зинка Фокина. Что же ты меня сразу не разбудил? Я еще тебя не разбудил? Скажи спасибо мурашам. Это они меня надоумили. В общем, скорее повторяй за мной. Я стал орать Малинину заклинание в самое ухо, а сам вижу, что он меня совсем не слышит. Он, очевидно, при слове «коллекция» от ужаса обалдел и вообще перестал понимать, что я от него хочу. Я ору изо всех сил. Всех на свете лучше быть, конечно, трутнем. А Малинин все молчит, потом вдруг как заорёт. «Ой, мамочка, я не хочу быть бабочкой, хорошо быть мурашом, бабочке нехорошо». Я сначала даже не понял, что на этот раз мы с Малининым начинаем превращаться в совершенно различных насекомых, и наши пути, как говорится, расходятся в разные стороны. Я хочу стать трутнем, а Малинин хочет связать свою жизнь с муравьями. Зачем он это делает? Неужели он не соображает, что его там ждет? Да нет, он сейчас, по-моему, вообще ничего не соображает. Он сейчас соображает только одно — то лучше уж быть живым трудящимся муравьем, чем мертвой бабочкой. Как вы думаете, мог я оставить Малинина одного в такой ситуации? Мог я сам стать долгожданным трутнем, а Малинину позволить превратиться в рабочего муравья? Конечно, не мог. Отвечаю я за Малинина или не отвечаю? Отвечаю. И еще как отвечаю? Головой своей отвечаю. Ведь это я его втравил в эту историю, а не он меня. В эту минуту за кустами в довершение всего раздался прямо какой-то лошадиный топот, треск ломаемых сучьев. За листвой со всех сторон замелькали разноцветные сачки, несколько девчонок взгромоздились с сачками даже на дерево и тем самым отрезали нам с Костей последний путь к спасению. Всё. Мне ничего больше не оставалось делать, как набрать в легкие побольше воздуха и вложить все свои последние силы в заклинание, которое в горячке придумал этот псих Малинин. «Ой, мамочка, я не хочу быть бабочкой!» — затараторил я вслед за Костей Малининым. «Я уверен, хорошо быть на свете мурашом!» «Ой, я был в этом не уверен! Совсем не уверен!» «Малинин, что мы с тобой делаем?» И зачем только мы с тобой превращаемся в муравьев? Это была последняя мысль, мелькнувшая в моей измученной бабочкиной голове, разрывавшейся от забот, тревог, ужаса и волнений.